А Егорыч уж спешил, захлебывался жалкими оправданиями. «Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду? От добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей. Малявин опять же не против, мужиков нынче с руками рвут, работников совсем не осталось. Все, кто по фронтам, кто в сырой земле, отсыпается. Почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут. Чего ж мне еще искать по свету? Да это щули». «Замордуют ведь, Филя!» — попробовал образумить его Удальцов. «Не простят адмиральскую службу». «А чего с меня взять, ваше благородие, Аркадий Никанович? Солдат, он солдат и есть. Солдат куда пошлют, туда и идет. Не по своей воле живет солдат, кому неведомо». Спрашивал он и при этом виновато облучал Удальцова преданными по собачьи глазами. «Тебе виднее, Филя. У тебя своя жизнь, у меня своя». Безвольно покорялся Удальцов его исступленному напору. — Не мне тебя не волить. Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он, не разделив порыва, убрал ее за спину.